В ее глазах таилась какая-то странная тоска, от которой у паренька заболело сердце. Он вдруг почувствовал себя неуклюжим, недостойным даже находиться рядом с этим воплощением изящества и грации. Бледная кожа, длинные черные волосы и легкие светлые одежды девушки создавали ощущение эфемерности, хотя почему ощущение? Айдену пришлось напоминать себе, что перед ним лишь призрак. Когда ее пальцы коснулись струн цитры, мир словно замер. Первые ноты отзывались где-то глубоко в душе Айдена, пробуждая воспоминания, о которых он и не подозревал, и он влюбился. Нет, не в призрачную наставницу, будь он чуть постарше, вполне возможно, и это бы произошло, но в ту минуту парень влюбился в музыку, невероятно глубокую и при этом легкую, как все то же небо и облака над его головой. Музыка способна не только успокаивать, тихий голос наставницы буквально отдавался эхом в душе Айдена. Правильной мелодией можно захватить разум, а одной лишь нотой убить, исцелить безнадежно больного и наслать порчу на врага. Музыка всегда идет рука об руку с другими боевыми искусствами. Кулак, меч, кисть, копье, сабля. Неважно, какие инструменты, ты всегда можешь усилить себя правильной мелодией, просто воспроизведя ее в своей голове, пускай и с очень ограниченным эффектом, но это то малое, что может перевесить чашу весов. Не говоря уже о том, что звук и цитра способны стать отличными помощниками мастеру боевых искусств в его путешествиях. Да, наставница, парень слегка поклонился, хотя делать это сидя было не очень удобно. Неужели это так просто? Ее слабая улыбка на бледном лице была ему ответом. Девушка на секунду задумалась, обратив свой взгляд куда-то вдаль. Нет, не просто. Многие учатся этому всю свою жизнь. Облекать в ноты свою силу, собранную духовную энергию и создавать с помощью нее самые невероятные вещи, наконец, сказала она, я буду учить тебя не только игре на цитре, здесь ты будешь практиковаться в контроле энергии, ведь именно это самое важное в игре на музыкальном инструменте мастера боевых искусств, и поверь мне, это станет твоим огромным преимуществом среди прочих обычных практиков, а позже мы займемся твоим этикетом, ведь это место также является еще и павильоном этики. А, не смог удержаться Айден от удивления, зачем мне этикет? На этот вопрос ты ответишь себе сам позже, вновь слабая улыбка тронула ее бледное лицо, а я с удовольствием послушаю тебя. Да, мастер, что еще ему оставалось сказать на это? И стоит признать, обучение у наставницы цитры оказалось не таким нудным, как думалось ему изначально. Он день за днем узнавал все больше, медленно, но верно погружаясь в волшебство павильона звука. А уж когда он до конца осознал возможности техник звука, цитра и любые другие музыкальные инструменты, да и не только они, в руках мастера способны на многое, в один из дней сказала наставница, улыбнувшись своей фирменной немного грустной, слабой улыбкой. Она легко коснулась одной из струн инструмента, лежащего у ее коленей, и Айден ощутил, как порыв сильнейшего ветра прошелся по верхушкам яблонь, срезая часть веток, словно невидимый клинок. Следующее касание струны, и в тихом пруду, рядом с которым и находилась беседка, где они занимались, взметнулись ввысь волны воды, создавая самый настоящий дождь и проявляя в реальности веселую радугу под ярким солнцем. Еще одна струна, и сердце Айдена пропускает такт, а сам он с огромным трудом делает вдох, словно бы кто-то невероятно сильный и тяжелый наваливается на него всей своей мощью. А уже в следующий момент тяжесть пропадает, и ей на смену приходит невероятная эйфория. Ему захотелось вскочить и затанцевать в приступе неудержимого веселья. Благо, это практически сразу и прекратилось, стоило лишь Айдену ощутить немного само чувство. Это лишь малая часть, на что способно мастерское использование звука. Те, кто управляет им, далеко не беззащитный ученик, запомни это, продолжила говорить наставница с неизменной слабой улыбкой. Она вновь прикоснулась к струнам цитры, и по всему павильону полилась тихая, грустная мелодия, что отзывалась в груди Айдена какой-то странной, щемящей болью. Прекрасная музыка, что почему-то тут же напомнила ему уже, казалось бы, давно забытые колыбельные, которые ему пела мать. И очень странно, что эти смутные, очень далекие воспоминания всегда причиняли ему боль, а сейчас наполняли силой. Удивительное свойство музыки от мастера мелодий, которое он и сам теперь хотел освоить. День за днем Айден пропадал в тренировках и познании нового. Все наставники никогда не забывали напоминать ему о скором экзамене, до которого оставалось все меньше времени. А местная плотоядная живность, огромных размеров, с легкостью обходила все его ловушки. Еще через несколько дней случилось то, чего он так сильно опасался. Айдин столкнулся все-таки с вышедшей на охоту тварью. Он как раз обходил свои ловушки для птицы, расставленные в ручьях храмового комплекса Садки, когда ощутил что-то странное. Появилось чувство, что за ним кто-то наблюдает, и этот кто-то был очень, очень опасен. Айдин хорошо слушал уроки старика в павильоне внутренней силы, где тот подробно останавливался на феномене восприятия мастеров боевых искусств. Ощутить чужой взгляд, злое намерение или движение рядом – это самое простое, что доступно даже самым молодым практикам. С тренировками и дальнейшим развитием эксперты могли охватить своим восприятием колоссальные территории вокруг себя, четко ощущая живых существ с волей и духовной энергией и даже внимание, обращенное на них. Айдин четко определил близкое присутствие кого-то опасного и среагировал в ту же секунду, стремительный рывок в сторону одной из ближайших полуразрушенных пагод. Он почувствовал, как что-то тяжелое рухнуло на то место, где совсем недавно он находился. Не оборачиваясь, парень еще сильнее ускорился, сжав до боли зубы. Айдин буквально всей душой ощущал, что не успевает. Глава 9. Хвост. Ругаясь на бегу, Айдин резко бросился вправо, вновь ощутив вспыхнувшее чувство сильной опасности, и вслед за ним до его слуха донеслось какое-то странное шипение. Краем глаза он отметил, как мимо мелькнула пара каких-то очень быстрых предметов, похожих на кинжалы. Но какие могут быть кинжалы у монстра размером с небольшой дом? Он как раз успел добраться до входа в пагоду, когда очередное шипение и предупреждающая вспышка озарения заставили его вновь делать рывок. Жаль только, на этот раз уже не такой удачный. Места в коридоре за дверями не оказалось, из-за чего Айдину пришлось исполнять что-то невероятное. И все равно этих усилий ему не хватило. Хорошо хоть, удалось избежать смертельного удара, плечо обожгло болью, а во рту появился отчетливый вкус крови. От силы этой атаки его закрутило волчком и отбросило к одной из обвалившихся стен внутреннего холла. Перед глазами вспыхнули россыпью звезды. Если бы не духовная защитная оболочка, которую Айдин научился создавать чуть ли не на автомате после тренировок с мастерами павильона меча и внутренних сил, все могло бы закончиться очень плохо. «Хаэсс!» – прошипел Айдин, кое-как приходя в себя. На то, чтобы проверить, что там воткнулось ему в плечо, не было времени. Кое-как поднявшись на ноги, он бросился вперед по темному коридору, на ходу закидывая в рот исцеляющую пилюлю храма. Держать под рукой исцеляющую алхимию – это первое, что он выучил во время своих занятий с мастером павильона меча. Где-то за спиной Айдина раздался страшный грохот. Массивное тело твари со всей набранной скоростью врезалось в дверной проем, через который этот монстр при всем желании протиснуться сейчас не смог бы и просто снес дверь вместе с косяком. Такое издевательство над собой здание уже стерпеть не смогло. Часть стены и боковая кровля пагоды, находящиеся аккурат над входом, обрушились на тварь, погребая ее под слоем мусора и даря несколько мгновений Айдину, который краем глаза успел увидеть происходящее, пробегая дальше по коридору, прочь от рушащегося потолка. Сражаться с этим монстром лоб в лоб – почти самоубийство, но для победы это может и не потребоваться. Еще когда Айдин бежал в сторону пагоды, у него внезапной вспышкой появилась одна идея, безумная и рискованная, но вполне способная сработать. В обычное время он бы ни за что не пошел на такое, но когда не осталось выбора, что же, по крайней мере, это хоть какой-то план. Ему нужно было во что бы то ни стало оказаться в центральной части здания, желательно не поднимаясь на этажи выше. Сама по себе пагода хоть и была высокой, но вот площадь на земле занимала совсем небольшое пространство, и похоже, когда-то служила чем-то вроде библиотеки, уж очень много тут было всяких залов со стеллажами с давно истлевшими свитками. Всю ее можно было пробежать быстрее, чем за минуту. Выгодав пару секунд, пока тварь у входа пыталась выбраться из завала, Айдин остановился и с трудом вырвал торчащий из плеча костяной шип, который тварь запустила в него. Игла, размером с небольшой нож, она сломалась, стоило только потянуть ее на себя, отчего парень тут же зашипел от боли, ведь он же догадывался, что у этой штуки есть зазубрины, но и оставлять эту штуку в теле было нельзя, она наверняка ядовита, и судя по тому, как стремительно распространялся по руке холод, это было действительно так, но сейчас он не может ничего с этим сделать, особенно с монстром на хвосте, так что пришлось еще раз закидывать в рот исцеляющую пилюлю и в дополнение к ней универсальное противоядие. Стало легче. По крайней мере, парень почти сразу почувствовал, как в месте ранения начинает расходиться ощущение теплоты, выгоняя могильный холод. Уже хорошо. Возвращаясь в реальность, он вновь срывался на бег, слыша, как монстр, издавая уже хорошо знакомый за столько-то дней вой, на таком расстоянии пробирающий до самой души, пытается выбраться из-под завалов, с грохотом раскидывая в разные стороны мусор. Все подобные миниатюрные и высокие пагоды в храмовом комплексе строились по одному принципу, это Айден понял уже давно, когда изучал территорию, где жил. Так что центральный зал с несущими колоннами он нашел очень быстро. Здесь все так же стояли полукруглые стеллажи с истлевшими свитками, поднимающиеся на невообразимую высоту, потолка в центральном зале не оказалось. Библиотека, как Айден и думал, он не стал разглядывать великолепный, пускай и сильно запущенный вид этого здания и его центрального зала, занявшись тут же делом. Взглядом нашел четыре колонны, на которых держалась вся пагода. Время, он буквально нутром чувствовал внимание монстра, а шум от его приближения раздавался уже практически рядом. Стены древней пагоды не были способны задержать его дольше, чем на пару минут. «Ну и идея у тебя, Айден, хвасово проклятие!» Выругался он сам на себя, извлекая из ножен меч и закрывая глаза, чтобы сосредоточиться. «У него будет только один шанс, нужно не упустить его!» Парень замер, вслушиваясь в себя. Меч в его руках задрожал, напитываемый духовной энергией. Во рту появилась странная горечь, которая отвлекала, и Айден лишь усилием воли отодвинул вспыхнувшее в груди беспокойство. Не отвлекаться. Мастер павильона меча говорил, что сила техники зависит не только от вложенной в нее силы, важна решимость воина, его уверенность в собственных силах и непоколебимая стойкость. Мысленный ключ-приказ, без которого невозможно завершить формацию техники, всколыхнул душу Айдена, но он удержал контроль над собственной силой. Гармония великого меча, рассечение, круговой удар, в который парень вложил все силы, создал пространственную рябь, словно бы упавший камень в спокойную воду, а в следующую секунду несущие колонны, что удерживали пагоду все эти сотни лет, лопнули, превращаясь в труху и опилки, а здание начало складываться, точно карточный домик. Где-то недалеко, приближающийся монстр заревел еще сильнее, словно бы почувствовав что-то неладное. Зная, что произойдет дальше, Айден бросился в сторону западного коридора, в конце которого, как он знал, находились несколько больших окон, ведущих наружу. Нужно успеть выбраться из пагоды до того, как она рухнет и погребет под собой все внутри. Где-то за спиной слышался скрежет, а сверху уже что-то сыпалось, судя по грохоту от падения. Одновременно с этим монстр, преследующий Айдена, все-таки смог прорваться в центральный зал, раскидав завал, под которым находился. Выскочив в центр зала пагоды, он тут же выпустил в сторону бегущего паренька сразу несколько костяных снарядов. Новая вспышка озарения восприятия в последний момент предупредила Айдена о новой опасности, вот только сделать он уже мало что мог. Единственное, что парень успел сделать, это по максимуму напитать духовной энергией тела и особенно кожный покров. Ногу и спину тут же обожгло сильной болью, а Айдена просто швырнуло вперед, прямо в распахнутое окно пагоды, в буквальном смысле выбрасывая его из здания. Одновременно с этим сама пагода, не выдержав все-таки над собой таких издевательств, рухнула от собственного веса, погребая под собой смертельно опасную тварь. Приземление Айдена оказалось не самым удачным, его с размаху приложило о землю, а затем сверху еще припечатало прилетевшим строительным мусором. Даже усиленный духовной энергией покров не выдержал. Этот момент оказался последним, что он помнил, отправившись в беспамятство. Приходить в себя было мучительно больно. Судя по неизменившемуся положению солнца над головой, Айден провалялся без сознания всего несколько минут, но как же ему сейчас было плохо. Правая рука не слушалась его, как и ноги. Могильный холод разливался по телу, ядовитые шипы все еще оставались в теле и продолжали отравлять его. С глухим стоном Айден потянулся здоровой рукой к бедру, куда воткнулся один из шипов, и с силой выдернул его. Со спиной проблем оказалось куда больше. Вытащить застрявшую там зазубренную штуку, при этом еще и не сломать ее, оказалось не так просто. Нужно добраться до центрального храма. Айден хорошо помнил, как его исцелило во время вступительного испытания. Теперь это был его единственный шанс, и хоть до него от этого места было не так уж и далеко, преодолеть его отравленным и раненым оказалось настоящим испытанием. И это ни разу не преувеличение. Айдин в буквальном смысле полз, волоча себя по каменным улицам храмового комплекса, сжимая зубы от боли и пытаясь всеми силами не потерять сознание. О, это была настоящая пытка, которую способен выдержать далеко не каждый человек. Айдин полз, терял сознание, приходил в себя, прогонял через тело духовную энергию в попытке вывести токсины, тут же съедал исцеляющие пилюли с противоядием и полз дальше. К сожалению, все попытки самолечения помогали ему лишь на некоторое время, а затем все становилось еще хуже. Как он добирался до храма, Айдин помнил очень смутно, урывками. Он в буквальном смысле полз, продвигаясь вперед исключительно на собственной силе воли и тех крох духовной энергии, что удавалось поглотить в таком состоянии. Исцеляющая алхимия закончилась где-то на середине пути, а противоядие еще раньше. Сейчас все, что у Айдина было, это только его упрямство и характер, нежелание сдаваться. Он был уверен в том, что, если остановится, умрет. Вот и полз, чуть ли не вгрызаясь в мощеную дорогу зубами, чтобы хоть на немного продвинуться дальше. Айдин понятия не имел, сколько у него ушло на этот путь. Но к тому моменту, как он появился перед главной пагодой, солнце уже спряталось за горным кряжем, погрузив храмовый комплекс в вечернюю темноту. В опустившихся сумерках он кое-как смог открыть дверь и добраться до хорошо знакомого постамента, забравшись на него. Далее оставалось только использовать толику накопившейся энергии и влить ее в постамент, тем самым активировав его. Он должен запустить духовный массив во что бы то ни стало. В момент ощущения чужого взгляда резануло его восприятие, и парень, не выдержав, потерял сознание. Глава 10. Айдин проснулся, открыв глаза и пытаясь понять, где он находится. Вокруг него сейчас было одно сплошное светлое пространство. Ничего и никого, словно бы он висит посреди пустоты. Он не чувствовал боли и слабости, точно у него не было сейчас тела. Это и есть смерть? В голове крутились разные мысли. Он вспоминал ребят из стаи, товарищи, которые со временем смогли вернуть ему смысл слова «семья». Он всех подвел. «Ты жив?» — голос мастера павильона внешней силы раздался словно бы отовсюду. Домен испытания содержит внутри себя целительные массивы высшего уровня. Их достаточно, чтобы поднять даже практика, находящегося при смерти. Наставник, — Айдин покрутил головой, пытаясь понять, откуда доносится голос. «Вероятно, ты думаешь, что сейчас с тобой разговаривает та же кукла, что и там, снаружи?» Перед парнем появилась хорошо знакомая фигура старика. «Что вы, как я мог?» — начал было оправдываться Айдин, но старик даже не стал его дослушивать, перебив взмахом руки. «Можешь не трудиться извиняться, я прекрасно знаю о том, что происходит, и насколько все плохо с территорией всего испытания. Очень жаль, что у меня не получилось пообщаться с тобой в момент прохождения проверки таланта. К сожалению, туда даже мне нет доступа. Точнее, я могу лишь говорить в нем только заранее оговоренные фразы и слова. Но как же?» — в голове Айдина все запуталось. «Если все эти призраки все понимают, то почему ведут себя так глупо? Уверен, ты сейчас задаешься вопросом, почему я снаружи так тупо и не замечаю очевидных вещей? Почему не вижу, что ты один, и нет больше никаких учеников? Или не обращаю внимания на разрушение храмового комплекса, а все вопросы не по делу игнорирую?» — понимающе усмехнулся мастер. «Потому что все призрачные мастера испытания дракона являются лишь отражением. Это даже не призраки в твоем понимании. Их задача – научить, дать знания будущим практикам храма и сделать из вчерашних мальчишек и девчонок верных и сильных последователей дракона. Они не могут в обычном понимании думать или размышлять. Всего лишь отражение себя прошлого, что все еще способны передавать свои знания другим». Наставник замолчал, посмотрев на ученика, отчего тот мгновенно ощутил себя не в своей тарелке. Наконец, старик продолжил, позволяя молодому человеку немного выдохнуть. «Перед тобой сейчас частичка души старшего управителя храма дракона, которую поставили для помощи мастеру-надзирателю этой карманной зоны обучения. В отличие от кукол снаружи, в том числе и моего собственного отражения, частица души был сохранен разум. К сожалению, даже для меня есть множество ограничений, которые без мастера-надзирателя обойти нельзя. Помимо призраков, здесь должны находиться и живые воспитатели храма, которые работают с учениками и помогают им понять величие дракона. К сожалению, все разумные живые давно покинули это место, оставив его на долгие годы. Ты первый за несколько сотен лет человек, появившийся здесь. Судя по твоим вопросам и редким обмолвкам, я понял, что духовный корабль, на котором находился домен карманной зоны испытания, рухнул на какой-то отсталый мир. А раз нас все еще не нашли и не извлекли из этих обломков, получается, храм дракона все-таки пал. Мастер, простите, но я не знаю, о чем вы говорите. Айдин сглотнул ставшую вязкой слюну. Никогда не слышал ни про какой храм дракона. В моем мире такие звезды, как та, через которую я провалился сюда, падают каждый день. Каждый день, тихо повторил за парнем старик, прикрывая глаза. Мы когда-то считались одной из главных сил тысячи миров, великие и гордые. А сейчас осколки нашего былого величия в виде обломков духовных кораблей падают на какой-то заштатный мирок, где даже не слышали о драконах боги, как мы до такого докатились. В пустоте повисла тишина. Айдин не смел ничего сказать, а старик продолжал стоять с закрытыми глазами, думая о чем-то своем. «Расскажи мне о своем мире, подробно. И как получилось, что ты смог попасть сюда?» Наконец, наставник очнулся от собственных мыслей. «Да, наставник», парень еще обдумывал все сказанное и ответил машинально, но когда до него дошли сказанные слова, с удивлением посмотрел на старика. «Хочу знать все», словно бы услышав мысли Айдина, подтвердил тот еще раз свои слова. «Кхм-кхм», прочистив горло, парень попытался сосредоточиться и сформулировать мысли. «Ну, наверное, лучше начать с моей семьи». «Ну, сначала, это было не просто с невеликими умениями Айдина в речи рассказывать так много и обстоятельно. Благо старик оказался отличным слушателем, помогал формулировать мысли, направлял рассказ через уточняющие вопросы, был терпелив и не перебивал. Айдин понятия не имел, сколько прошло времени с момента, как он начал свой рассказ. Как ему показалось, целая вечность. Он говорил и говорил, описывая мир вокруг себя, все, что знал о поселке и находящемся рядом с ним великом городе Оплоте. Все, что рассказывал о мире старший Кармак, и что смог прочитать о нем в библиотеке сам Айдин. Отдельно пришлось останавливаться на звездах, осколках духовных кораблей, что каждый день сыпались с неба в долину падающих звезд. Старика сильно удивило и опечалило известие о том, что из этих осколков часто появлялись очень опасные и сильные монстры, которых он почему-то назвал стражами. Он с горечью сказал, что этого не должно было случиться. Кто-то из старших иерархов храма дракона в последний момент изменил их поведение, превратив в опасных монстров. Айдин на это лишь пожал плечами и добавил, что никогда до этого не видел эмблему храма в описании их звезд. Ни тех, что падали раньше, ни тех, что падают сейчас. Эмблема храма во время сражения всегда скрывается специальным независимым массивом, ответил на это старик, дернув щекой. Удивительно, что вы смогли увидеть ту, что скрывала домен испытания. Даже высшим мастерам черного ранга не так-то просто проявить скрывающий массив драконов. Впрочем, я уверен, что, помимо осколков кораблей и храма, к вам должны падать и остатки боевых судов наших врагов. А с кем вы воевали? Империя Толлин. Но это сейчас не важно. Старик внимательно посмотрел в глаза Айдина. А важно то, что храма дракона больше не существует. Ты ничего не знаешь о нем, а ведь когда-то мы сотрясали основание тысячи миров. Не может быть, чтобы такая сила была неизвестна даже в таком заштатном мирке, как ваш. И это может значить только одно. Мы проиграли. Мне очень жаль, наставник, что еще мог сказать Айдин. Не надо нас жалеть, ученик. Вместо этого я хочу предложить тебе сделку. В голосе мастера звучала непоколебимая уверенность, а вот парень насторожился. Какую, наставник? Аккуратно спросил он. Пускай на этом испытании у меня и ограничены возможности, но кое-что я все еще могу. Например, назначить тебя наследником храма дракона. Наследники, это те ученики, что проявляли себя в роли лидеров и лучших талантов храмов. Гении, которые могли в будущем повести за собой сотни или даже тысячи братьев. А еще им выдавали все лучшее, что было у храма. Сильнейшие техники, отличную экипировку, обучали индивидуально. Я не хочу, чтобы наши знания ушли в пустоту, ученик. Не хочу, чтобы храм дракона забыли. И потому предлагаю тебе стать таким наследником. Но я не гений. Айдин совсем запутался, и я не хочу учить техники храма дракона, мне нужно выбраться из испытания и найти моих друзей, и чем же ты им поможешь, припечатал старик, а в его глазах полыхнул настоящий огонь, заставив парня замереть. «Ты слабак, только почувствовал духовную энергию и освоил начальные движения гармонии меча. Все, что тебе удастся сделать, это помереть от одного удара любого слабого мастера боевых искусств зеленого или белого рангов. И это еще если не вспоминать, что отсюда ты сможешь выйти только после прохождения всех испытаний и курса подготовки. Предполагается, что, пролив кровь на эмблему, будущий ученик заключает нерушимый контракт и вверяет свою жизнь храму и его наставникам. Тебе не удастся, хоть ты тресни, выйти отсюда раньше, чем через несколько лет, полностью завершив курс подготовки практика храма дракона. Даже лучшим это не удавалось сделать быстрее, чем за 5 лет, парень, а то и все 6. Эти слова оглушили Айдена. 6 лет. За это время с его товарищами нет, семьей. С ними может случиться все что угодно. Но, мастер, мне нельзя тут оставаться. Парень с надеждой посмотрел в глаза старика. Повторюсь, без силы ты никак не поможешь своим товарищам, если они еще живы. Только изучив техники храма дракона, получив белый ранг и создав основу для зеленого ранга, ты сможешь получить шанс. А наши знания и гордость не пропадут с разрушением этой зоны обучения. Глава 11. Спустя 5 лет и 3,5 месяца после заключения соглашения с хранителем территории обучения, зал с эмблемой дракона, выгравированный на полу в одной из упавших звезд свалки, практически никак не изменился с того момента, как здесь произошел случай с Айденом. Лишь сама эмблема потускнела, становясь блеклой и оттого еще менее заметной. Представители секты Луны и Солнца так ничего и не смогли добиться от эмблемы, а любые попытки воздействия на нее оставались без отклика. В центральной части эмблемы вдруг появилась черная точка, которая стала быстро расширяться и уже через пару мгновений превратилась в черный портал, из которого в зал шагнул высокий молодой человек в светлых одеждах воина белого ранга. Короткие темные волосы, ясный и твердый взгляд, а также едва уловимая аура силы. В руках традиционный прямой меч в черных ножнах с красным орнаментом. Если бы сейчас здесь находился кто-то из секты Луны и Солнца, они бы никогда не узнали в молодом человеке того сироту из стаи беспризорников. Сейчас Айден походил больше на молодого наследника какого-то клана или прямого ученика секты, чем оборванца из поселка. «Я вернулся?» – спросил тихо он, прислушиваясь к собственным ощущениям и словно бы не веря в произошедшее. «Я вернулся. Да, наконец-то!» Айден глубоко выдохнул. Больше 5 лет в заперти внутри земли обучения, бесконечные тренировки с наставниками и испытания на самой грани. Как бы ни хотел облегчить его путь хранитель, власти над испытаниями он не имел, так что парню пришлось сделать все возможное и невозможное, чтобы выжить в постепенно разрушающемся карманном пространстве. И да, ему удалось сделать невозможное, вплотную приблизившись к зеленому рангу. Фактически Айден уже был мастером и получил все нужные знания и навыки от призрачных наставников под этот ранг. Хотя насчет того же этикета он до сих пор до конца не был уверен, на кое оно было нужно. Хотя, не сказать, чтобы эти занятия как-то тяготили его. Тем более, что они походили на то, что использовалось во внешних землях. Вспомнив, Айден с раздражением глянул на свои белоснежные одеяния. С его нынешней силой, защитить одежду от грязи он при всем желании не сможет, так что лучше ее сменить. Он бы предпочел и вовсе не надевать эти одеяния, оставаясь в своей серой робе ученика, но наставники были непреклонны. Получил ранг, будь добр носить все положенные ему регалии. Тьфу! Вытащив из кольца с небольшим карманным пространством обычную походную одежду, Айден быстро переоделся. Лучше сделать это сейчас, мало ли, вдруг снаружи все еще находится кто-то из сектантов. В таком случае скрыть свое присутствие от них будет куда проще. Что же касается кольца с карманным пространством, то это был подарок старика. Прощальный, можно сказать, вместе с вот этим мечом. По сути, внутри обычного колечка находилось небольшое сжатое пространство, куда можно было складывать все, что угодно, кроме живых существ. Много туда не поместится, но для Айдена это был действительно очень нужный подарок. Массивная цитра, несколько комплектов одежды, взятых у интенданта на очки заслуг, и просто куча алхимии, которую можно продать за очень приличные деньги, он успел основательно закупиться, прежде чем уходить с территории обучения. Тащить все это на себе то еще удовольствие. Не тяжело, практик на уровне белого ранга способен легко поднимать и не такие тяжести. Просто очень неудобно из-за своей массы и привлекает много внимания. Закончив с переодеванием, Айдин двинулся на выход из звезды. За прошедшие годы он изрядно подзабыл, каково это, ходить по коридорам рухнувших кораблей. Так что вышел он из этого лабиринта лишь спустя пару часов блужданий. На мгновение выходя из темноты нутра звезды, на солнце, он был ослеплен ярким светом, но продлилось это состояние совсем немного. А сам Айдин в это время быстро проверял своим восприятием, которое уже не было сдержано укрепленными стенами, окружающее пространство. Пусто. Никого и ничего. Ну а чего он хотел? Прошло больше 5 лет с того момента, как он пропал. Секта Луны и Солнца ничего не смогла сделать с огромной эмблемой дракона и плюнула на это дело. Конечно, было бы неплохо понять, зачем они в принципе ее искали, но, по словам того же старика, попасть внутрь карманного пространства Земли обучения могут только члены храма дракона или подростки не старше костного возраста в 14 лет. Обойти это ограничение было невозможно. Он глубоко вдохнул не самый ароматный воздух свалки. Вот теперь он полностью поверил в то, что вернулся. Что теперь? Он уже давно все продумал, несколько лет вполне достаточно, чтобы досконально продумать варианты действий. Сейчас следует вернуться в поселок. Попытаться найти кого-то из знакомых и расспросить о стае, в идеале найти старшего Кармака, но Айдин не был уверен в том, что тот остался после всего в городке. Возможно, после пропажи воспитанников старший просто ушел, посмотрим. Уже больше не задерживаясь на любовании видами, Айдин двинулся в путь, безошибочно ощутив, где находится северо-запад и родной поселок. В отличие от обычных людей и практиков боевых искусств начального этапа адепта, Айдин мог пользоваться способностью быстрого шага, что по своей сути являлось продвинутой техникой движения медного уровня. В отличие от боевых техник движений, быстрый шаг предназначался исключительно для путешествий. Скорость он увеличивал не так хорошо, и не было у него взрывного эффекта, зато поддерживать ее можно было сколь угодно долго без сильного утомления, так что для таких вот путешествий быстрый шаг подходил идеально. А уж когда понимание этого навыка дойдет до уровня эксперта, он станет и вовсе незаменим, так как позволит быстро преодолевать значительные расстояния. Несколько часов ничего не происходило. Айдин стремительно продвигался по свалке, пытаясь вспомнить дорогу до поселка. Нет, само направление он хорошо ощущал, не потеряешься. Но вот обойти самые неприятные и труднопроходимые места было бы неплохо. Как раз когда Айдин делал такой крюк, он ощутил своим восприятием, которое серьезно усилилось за эти годы, присутствие более 3 десятков человек, которые сейчас с трудом отбивались от многочисленной стаи черных волков, духовных монстров, редко встречающихся на территории свалки. И если они туда и заходили, то исключительно поодиночке. Когда Айдин бродил по этим местам со своими товарищами, они лишь пару раз встречали этих тварей, и всегда во время таких встреч им приходилось сильно рисковать, чтобы отбиться от черного волка-одиночки. Быстрые ноги и понимание местности всегда помогали беспризорникам скрыться от голодных одиночных тварей, но, чтобы целая стая могла забрести так далеко, о таком он никогда не слышал. Подумав секунду, Айдин кивнул своим мыслям. Стоит взглянуть поближе на происходящее. На его текущем уровне даже несколько таких тварей не представляют опасности. А вот с людьми поговорить очень хотелось, узнать новости поселка, куда они явно направлялись, и просто поговорить с живыми людьми. За 5 лет заточения даже такому, как Айдин, сильно не хватало человеческого общения. На территории испытаний только старик в домене центральной башни дракона мог с ним общаться нормально, остальные были просто куклами, имитирующими человека. В конце концов, если это будут какие-то разбойники, я всегда могу просто пройти мимо, мысленно добавил он, меняя направление своего движения. Ну а если кто-то нормальный, то и помощь не зазорна. Айдину хватило нескольких минут, чтобы добраться до места столкновения людей с черными волками. Замерев за одним из высоких камней и обломков, оставшихся от падающих звезд, он наблюдал за тем, как отряд воинов слаженно пытался защитить группу людей. Даже на таком расстоянии он мог легко различить экипировку практиков, а также одежду тех, кого они пытались защитить, торговцы и наемники, которые их сопровождают. С каких пор по свалке ходят торговые караваны? Очень странно. О том, что это именно караван, говорило сразу несколько хасотов, тяжелых вьючных животных, которые сейчас жалобно выли в страхе, находясь в середине импровизированного укрепления из поваленных в круг повозок. Похоже, это не бандиты и не группировки падальщиков, обыскивающие свалку наравне с нищими и стаями беспризорников. Таким можно и помочь. Только вот показывать свою силу Айдену сейчас сильно не хотелось. Мастер павильона меча всегда повторял простую истину. Чем меньше о тебе и твоих возможностях знают окружающие, тем меньше шансов, что они смогут воспользоваться твоей слабостью или рассказать о них другим. Значит, стоит действовать немного хитрее. Черные волки одной сплошной волной кружили вокруг наемников и торговцев. Временами, подчиняясь особенно матерой твари, они делали стремительные рывки в сторону людей, и каждый такой массовый рывок уносил чью-то жизнь, либо сильно ранил кого-то из наемников. Да, на земле после этого оставались лежать и бьющиеся в агонии туши монстров. Вот только их-то было намного больше, жалобно воющие хасаты, такая лакомая пища для черных волков в общем. Это была очень непростая ситуация и пока не случилось перелома. Тут можно и помочь немного. Айден мысленным усилием извлек из кольца свою цитру. За 5 лет уже 5-ю. Этот инструмент, к сожалению, не выдерживал роста навыка своего хозяина, и с каждым усилением его следовало менять. Сейчас перед ним появилась цитра из серого сандалового дерева, покрытого лаком. Пожалуй, самый красивый инструмент из тех, которыми он владел за время своего обучения. И да, как оказалось, у Айдена был настоящий талант в техниках звука. Пускай он сам и считал их всего лишь дополнением к навыкам меча и тела. Рука молодого человека пробежалась по струнам, едва слышно перебирая их. Он наполнил инструмент духовной энергией, а в следующую секунду с силой задел одну из струн, запуская технику звука, которую могли услышать только черные волки. Бег твари на секунду ускорился, а затем начал уменьшать свой темп. Получилось. Айден улыбнулся. Конечно, самые сильные из зверей, как тот же вожак, проигнорировали эффект цитры, потому как парень специально не стал его усиливать до уровня, когда его могут услышать люди, но вот обычные волки, они сейчас находились под действием звукового удара и медленно слабели. Теперь даже если не вмешиваться, наемники смогут отбиться, но Айден же не для того сюда шел, чтобы просто уйти, пора завоевать доверие торговцев. Спрятав цитру и подхватив свой меч, он спокойно вышел из-за укрытия и неспешным шагом направился в сторону кружащих вокруг импровизированного укрепления торговцев волкам. Поглощенные азартом охоты твари далеко не сразу заметили появление еще одного человека. Айден в общих чертах знал повадки этих монстров. Вожак никогда не бросит преследование своей жертвы, но вот на опасность обязательно отреагирует. Так и случилось. В сторону молодого человека выступило сразу с десяток молодых особей, которых возглавлял матерый волчара. Из тех, кто не ощутил на себе воздействия звука цитры. Черные волки умны, одни из самых умных животных, силы которых совсем немного не хватило на зарождение разума. Айден на ходу извлек меч из ножен, голубоватая сталь бликом поприветствовала хозяина, говоря, что с удовольствием порежет любого врага на куски. Воин должен чувствовать свой меч, его голос, и Айден был из тех, кто слышал своего напарника. Использовать гармонию меча сейчас будет глупо, уж очень приметная, эффектная техника. Обойдемся обычными навыками, базовым шагом и ударом силы. По-своему хорошие и простые техники, а еще крайне надежные и распространенные. Шагом Айден сократил расстояние до бегущего впереди всех альфа и без особых изысков, оказавшись рядом с его боком, воткнул туда клинок, активируя удар силы. По ушам ударил визг твари, практически мгновенно перешедший в захлебывающиеся звуки смерти, а Айден, не останавливаясь, сделал круговой удар перед собой, вновь активируя удар силы, только на этот раз по-другому вплетая в него силы, что тут же породило вспышку силы. Убийственная духовная энергия голубоватым серпом разлетелась перед Айденом, срезая тех волков, кому не повезло оказаться на ее пути. Пара секунд боя, а небольшая группа черных волков практически уполовинилась. Потеря альфы сильно ударила по мелочи, их и без того терзаемые болью тела не выдержали, и монстры начали в ужасе разбегаться в разные стороны. Краем глаза Айден успел заметить вспышку, донесшуюся откуда-то со стороны отряда наемников, и в следующее мгновение вожак оказался погребен под десятками ударов воинов. Вероятно, обычные волки просто уже не поспевали за своим ведущим, мгновенно выдав того. «Они таки нашли его», — мысленно усмехнулся Айден. Теперь все будет уже намного проще. Без вожака грозная стая черных волков в одно мгновение смешалась, а немногочисленные альфы, что выжили после того удара, оказались в точно таком же ужасе и пытались как можно быстрее сбежать из этого места. Теперь оставалось добить тех монстров, кто не успеет убежать, и, наконец, поговорить с живыми людьми. Глава 12. Удивительно, как же все-таки тесен мир. Встретить молодого воина в этом богами забытом месте – настоящее чудо. Воскликнул торговец, весело улыбаясь Айдину и поднимая кубок, наполненный слабым, разбавленным вином. Почувствовать такую стаю, да еще и когда с ними сражаются, не так уж и сложно, старший уважительно ответил ему он. А прийти на помощь людям, когда на них нападают монстры, это первейший долг любого практика боевых искусств. Айдин мысленно поморщился, переиграл немного. Судя по прищуренному взгляду главы наемников, так оно и есть. Стоит немного снизить пафос в собственных словах. Все-таки отсутствие практики нормального общения сильно сказывается. Он общался все это время в основном с призраками-наставниками, стиль общения которых, мягко говоря, не сильно подходил в повседневном разговоре. Такой ответ явно позабавил торговца, отвечающего за этот караван. «Отлично сказано, молодой воин Айдин, отлично сказано». Ну, он посчитал лишним придумывать себе новое имя. Он ни разу не шпион и может запросто попасться на какой-нибудь ерунде, не ответит на чужое имя или не отреагирует. Да и мало ли в мире других Айдинов, кому он нужен после 5 лет. Так что он плюнул на попытки скрыть свое имя. «Я очень давно не был на свалке и меня мучает вопрос». Старший он покосился на продолжающего хмуриться наемника. «МММ, что такое?» Немного рассеянно спросил мужчина, отпивая еще немного вина. Айдин хорошо чувствовал, что торговец сейчас ни разу не рассеянный, хоть настроен благодушно, очень цепко следит за разговором, пытаясь считать реакцию молодого человека. Даже близко не доверяет, но в отличие от того солдафона умеет это хорошо скрывать, и также очень внимательно изучает гостя, что так удачно оказался поблизости во время атаки на караван. Давно ли торговые караваны ходят через территорию свалки? Я всегда считал, что ее стараются обойти стороной. Уж очень тут тяжело продвигаться груженным хасотом. Ну, так как раз было 3 года назад, покивал в ответ торговец. Сейчас дорога с Бринга сильно осложнилась. Тракт перестал быть безопасным из-за нашествий монстров, а часть дороги оказалась разрушена из-за этих тварей. Сейчас куда проще, быстрее и безопаснее идти через свалку. Вот только кто же знал, что тварей на тракте уже так много, что они забредают даже сюда. Айдин кивнул, мысленно припоминая, где находится один из крупнейших городов внешних земель Абри, аккурат на юго-западе отсюда. Получается, этот караван шел оттуда и отправлялся в оплот, или куда-то дальше. А что насчет тебя, молодой воин? Полюбопытствовал мужчина, делая большой глоток вина. Судя по твоим словам, ты давно не бывал в этих местах. Проездом здесь или возвращаешься на родину? Хитрый лис ловко пытался разговорить Айдина. Он даже мысленно усмехнулся. Если бы не наука этикета, переданная в павильоне звука, в которую неожиданно входило и искусство риторики, он бы наверняка ничего не понял. Возвращаюсь домой, старший. Провел несколько лет в уединении, совершенствуя свое мастерство, и теперь хочу навестить родные места, нейтрально ответил он, при этом не сказав ни капли лжи. Похвальное желание, кивнул мужчина. В наше время очень уж мало молодых помнит свои корни. Все куда-то торопится, куда-то не успевают. Ты сейчас в поселок Ручьи, можешь присоединиться к каравану, если по пути. Свалка сейчас хоть и поспокойнее тракта, но, как видишь, и тут случаются неприятности. Естественно, заполучить еще одного бесплатного охранника, он не упустит возможность. Вот только откуда торговец знает, что Айдин не нападет на него ночью, или не попытается что-то украсть. Он отметил, как с этим предложением дернулся старший наемник, но все-таки сдержался и не стал ничего высказывать своему нанимателю. «Почему бы и нет, раз вы приглашаете», — ответил он, нисколько не сомневаясь, что по прибытии в поселок информация о нем разойдется среди местных. Айдин не питал каких-то иллюзий насчет того, что сумеет пройти мимо ворот поселка незамеченным и никого не заинтересует. Это раньше так было, когда он был простым сиротой, которого в нем сейчас точно не увидит. Зато увидит неизвестного воина, который может нести потенциальную угрозу поселению, и обязательно заинтересуются. Задерживать, понятное дело, не будут, но могут и насторожиться, если он подойдет к поселку в одиночку. И это было проблемой. Могут даже не впустить внутрь, если посчитают опасным. А в составе каравана Айдин привлечет к себе куда меньше внимания, как и подозрений. «Отлично!» — воскликнул торговец с улыбкой. Сильный воин лишним точно не будет. Работу за ваших наемников я выполнять не стану, старший. Им за это платит. Но если каравану будет угрожать сильная опасность, естественно, буду помогать. А больше мы не прошу. Понимающе покивал ушлый мужчина, после чего бросил взгляд на массивный чехол за спиной молодого человека. Это же цитра, я не ошибаюсь. Получается, ты еще и увлекаешься искусством музыки. Может, исполнишь нам что-нибудь? Да, цитра, не стал отрицать Айден. Но сыграть не смогу, слишком уж тут место неподходящее. Очень жаль, хорошая музыка может и душу исцелить, и вернуть расположение духа, вздохнул торговец. В этих болотах последнее особенно ценно. Он на это лишь неслышно хмыкнул. Весь оставшийся вечер он аккуратно расспрашивал своего собеседника, а также его товарищей, которые присоединились к общим посиделкам чуть позже, как только закончили укреплять скинутый груз на телеге и успокаивать хасотов. В прошлом Айден не сильно интересовался происходящим за пределами поселка и свалки, считая это не таким уж и важным, но даже он слышал о великих городах и хрупком равновесии между ними, которое сейчас пошатнулось, грозя охватить весь континент войной. Еще и появление орд монстров во всех провинциях сделало дороги опаснее и сильно повысило стоимость товаров во всех городах. Что-то явно происходило в мире, напряженность росла, и многие, в том числе и новые знакомые Айдена, видели эти огромные тучи и ждали начала настоящей бури. Так или иначе, но путешествовать в составе каравана было куда проще, чем пересекать свалку на своих двоих, так что парня все устраивало. Тем более, торговец и его люди оказались крайне словоохотливыми ребятами, а для нынешнего Айдена это была отличная практика в нормальном общении, которого у него на территории обучения откровенно не хватало. Наемники и их старшие продолжали смотреть волком, в чем только не подозревая Айдена, так что с этими ребятами он уже старался контактировать по минимуму. Благо, проблем с этим не было никаких. Чем ближе караван был к поселку, тем более нервным становился Айден. Только бы его стая, его друзья были в порядке. Шанс, что сектанты отпустили товарищей после произошедшего, был невелик, но он имелся. И если все действительно так, что же он им скажет, как они его встретят? Но главное, они будут в безопасности, и Айден тогда сможет наконец-то выдохнуть. Наконец, спустя почти двое суток спокойного продвижения, так и не встретив на пути ничего опаснее одиночных черных волков и небольшой стаи мелких хвосов, крысоподобных вонючих животных, питающихся падалью, караван подобрался к поселку. Айден разглядел далеко впереди высокую защитную стену и башни особенно высоких зданий, которых, такое ощущение, прибавилось за то время, пока его здесь не было. Главные ворота также сильно поменялись, как и вся защитная стена. Все было укреплено, а стража, стоящая в охранении, не выглядела сонно, как это обычно бывало. Интересно, что могло послужить причиной таких изменений. Сам караван осматривали быстро, стоило только появиться главному торговцу и о чем-то поговорить со стражей, после чего вереница повозок спокойно продолжила свой путь, проезжая во врата. На Айдена почти не обратили внимания, лишь скользнув взглядом по ножнам меча, которые были загодя перевязаны специальным шнуром, как предписывалось всем мечникам внутри городских стен. Стража легко почувствовала в Айдене практика боевых искусств, хотя среди них не нашлось никого, кто бы смог почувствовать его нынешнее развитие и ранг. Все требования были соблюдены и ладно. Вот и ручьи, молодой воин, рядом с парнем появился улыбающийся торговец. Если вдруг тебе захочется попутешествовать и немного подзаработать, ты можешь поспрашивать торговца Валима в павильоне нашей гильдии, такие, как ты, нам бы пригодились. Конечно, старший Айден с большим трудом оторвался от разглядывания такого знакомого и одновременно такого чужого поселка. Благодарю за интересную компанию во время путешествия. Слегка склонив голову в уважительном поклоне, он попрощался с другими своими новыми знакомыми из каравана и направился дальше по широкой улице, а торговцы повернули в сторону представительства своей гильдии. У Айдена имелись совсем небольшие опасения в том, что его могут узнать. Сейчас это было бы не очень хорошо для его планов, но никто не обращал особого внимания на простого воина в обычных одеждах. Белые одежды воинов часто встречались на его пути, намного чаще, чем это было раньше. Более того, пару раз Айден различал в толпе мастеров, облаченных в зеленые одеяния, чего раньше и вовсе практически не случалось на его памяти. Все-таки Ручьи был не таким большим городком, и сильных практиков он практически не привлекал, в отличие от того же оплота, раньше, особенно если знать, что некоторая часть практиков, как и сам Айден, предпочитали не светить своим рангом, принадлежностью к боевым искусствам и либо не носили официальную одеяние, либо облачались в наряды по уровень ниже своего настоящего ранга. Конечно, воины высоких рангов легко способны почувствовать восприятием развития стоящего перед ними человека, но с этими высокими рангами еще и пересечься нужно. Да и плевать им обычно на тех, кто слабее. Чем дальше Айден углублялся на территорию поселка, тем больше различий замечал. Новые многоэтажные здания, павильоны, отремонтированные дороги и сильно уменьшившиеся трущобы, особенно последние. На части территории, которые обычно принадлежали нищим, сейчас красовались огороженные дворики каких-то небольших поместий, явно принадлежащих кому-то совсем непростому, судя по той же охране. В то, что его кто-то узнает, Айден не особо верил. Во-первых, за прошедшие 5 лет он очень сильно поменялся, пройдя через интенсивные тренировки и курс храмовой алхимии, изменившие и укрепившие его тело. Во-вторых, он же и раньше не особо был кому-то интересен, и кроме пары знакомых из других стаи товарищей, никому не был нужен, как и большая часть других беспризорников. Айден также заметил, что рядом с уже возведенными поместьями строилось как минимум еще 3 таких же, и похоже, это было далеко не все. Впрочем, даже после таких серьезных изменений квартал нищих все еще занимал приличную территорию, а развалины старых павильонов, оставшихся здесь еще со времен активности свалки, продолжали занимать разные мутные личности, нищие и крупные стаи беспризорников. Последних, к слову, оказалось куда меньше, чем помнил Айден, а еще они почти всегда кооперировались с кем-то из нищих или бандитов, судя по тому, что сумел ощутить своим восприятием парень. Прошли те времена, когда дети были сами по себе, вынужденные выживать лишь в компании себе подобных. Во времена Айдена таких, как старший Кармак, готовых помогать стаям, было не так уж много. Слишком уж местные были сосредоточены на собственном выживании. Подходя все ближе к дому, где обитал Айден с товарищами, он все сильнее волновался. Даже несмотря на все свое умение по сдерживанию и запечатыванию эмоций и порывов, он ощущал сильнейшее давление. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, а сам Айден даже замедлил свое движение, чтобы хоть немного привести голову в порядок. Вот впереди показалась знакомая полуразрушенная резиденция. Она пока еще находилась слишком уж глубоко в трущобах, чтобы кто-то обратил на нее внимание, но он был уверен, что после пропажи всей стаи наверняка нашлись желающие из числа нищих или других стай прибрать ее к себе. А еще он легко чувствовал внутри несколько людей. Сглотнув вмиг появившуюся слюну, Айден все быстрее шел вперед. Что если это они сейчас там? Только бы это было действительно так. Уже подходя к самым воротам в резиденцию, он остановился, легко ощутив, как одна из искорок человеческой духовной силы двинулась на выход. Двустворчатая дверь заброшенного поместья дрогнула, и из резиденции вышла девочка лет 12 в простых и немного обветшалых одеждах. Хати, не удержавшись, выдохнул Айден, глядя на появившуюся подругу. Глава 13. Старший, девочка, вышедшая из полуразрушенной резиденции, удивленно остановилась, смотря на застывшего прямо напротив входа Айдена. Только сейчас, как следует разглядев ее, парень понял, что ошибся. Это была не Хати. Девушка лишь отдаленно на нее похожа телосложением и волосами. Он так хотел найти своих друзей, что вылилось в такую дурацкую реакцию. Умом Айден хорошо понимал, что за прошедшие 5 лет члены стаи сильно изменились, но все равно оказался на несколько секунд обманут собственными надеждами. «Привет», взяв под контроль эмоции, улыбнулся девочке Айден и кивнул на сооружение за ее спиной. «Ты здесь живешь?» Когда-то в этом доме жил старик с небольшой стаей беспризорников. Его звали Кармак. Ты не знаешь его или кого-то из его подопечных? Надежды на то, что старший все еще находится в городе, у парня не было, но вдруг. Однако, к его удивлению, девочка ответила положительно. «Так вы к учителю Кармаку? Его сейчас нет, но вы можете прийти позже». Подозрение в ее глазах изрядно уменьшилось, когда она услышала знакомое имя. «Что? Мастер сейчас здесь, а эта девочка и другие, кого он хорошо чувствовал в резиденции, его новые воспитанники. Или может быть, кто-то из стаи Айдена выжил и сейчас все-таки тут. А что насчет Тирика, Фила, Зазыина, Варана и Хати. Ты кого-то из них знаешь?» Тут же спросил он, непроизвольно сделав шаг ближе, чем явно испугал собеседницу. «Нет», немного заикаясь, покрутила она головой, попятившись и уперевшись спиной в ворота. «Я никого из них не знаю. Тут только мы и старший Кармак». Айдин тут же взял себя в руки, отвешивая себе мысленную оплеуху. Испугал девчонку своим поведением, не сдержавшись. Он поднял руки перед собой и сделал шаг назад. «Не пугайся, я просто хотел поговорить со старшим Кармаком и узнать насчет ребят, которых тебе назвал. Мы, друзья, можно сказать, семья, и я их потерял. А со старшим мы давно знакомы, он может знать о том, где ребят искать». Я не испугалась. Блеснув глазами, тут же соврала девочка. «Старший обещал прийти завтра утром. Приходите завтра». И тут же скрылась за воротами, а в резиденции Айдин хорошо ощутил, как встрепенулись другие ребята. Похоже, она всполошила всех, кто был внутри, так что он счел за лучшее уйти, чтобы не пугать ребят еще больше. Никого, кроме подростков, он в резиденции не ощущал. Хотя, конечно, Айдин не был до конца уверен, что смог бы почувствовать того же учителя Кармака, так как лишь предполагал его уровень силы. «Боги, самому не верится», — выдохнул он, разворачиваясь и направляясь прочь от резиденции. Старший остался в городе и сейчас помогал другой стае. Айдин не был дураком и хорошо понимал, что его учитель в уже таком далеком прошлом не станет сидеть на одном месте и обязательно возьмет еще кого-то под свое крыло. Тем более, что он сам говорил о любви к воспитанию и обучению младшего поколения. Правда, почему-то отказывался обучать больше, чем одну стаю, но это уже были его дела и желания, в которые никто из стаи Айдина не лез. Главное, что им повезло. Отойдя от резиденции, Айдин выдохнул, приводя голову в порядок. Так, нужно придерживаться того плана, который он продумывал все эти годы, пока занимался возвышением. Благодаря хранителю территории обучения у Айдина был неплохой собеседник и учитель с большим житейским опытом и знаниями. Пускай они и касались мира храма дракона, но, как сказал хранитель, люди остаются людьми во все времена. Да и рассказы самого Айдина позволили немного понять, в каком мире он живет, и помочь во многом. Жаль только, старик был единственным нормальным живым собеседником во время обучения. Дойдя до конца улицы, не обращая внимания на хмурые взгляды местных обитателей трущоб и уже собираясь повернуть в сторону торгового квартала, Айдин вдруг ощутил на себе взгляд практика боевых искусств. Восприятие тут же подало сигнал, что кто-то непростой сейчас следит за ним. И еще он вдруг осознал, что этот загадочный практик ведет свое наблюдение с момента появления Айдина рядом с резиденцией. Просто тогда слежка велась аккуратно и на большом отдалении, а сейчас, приблизившись к наблюдателю, сработало восприятие. Кому-то из практиков боевых искусств неплохого уровня что-то потребовалось от старшего Кармака. Или это связано как-то с самим Айдином и его появлением в городе. Неужели сектанты, хотя последние очень вряд ли. Сейчас от того паренька мало что осталось. И физически, и внешне Айдин слишком сильно изменился после нескольких лет регулярных тренировок и использования высшей, по меркам этого мира, алхимии. Ощущение чужого внимания пропало. Стоило только отдалиться от резиденции и выйти из района трущоб. Значит, следили все-таки именно за резиденцией. Надо бы ему предупредить учителя при встрече. Или вначале проверить, кто же это такой умный практик боевых искусств, решивший заняться слежкой в районах нищих.